Давайте представим на секунду такую картину. Открывается крышка ноутбука, а привычного браузера там, ну, просто нет. Вообще нет. Вообще. Ни поисковой строки, ни вкладок этих бесконечных, ни ленты новостей. Только абсолютно черный экран и одинокий белый курсор. Ого! Звучит, честно говоря, как какой-то цифровой кошмар. Ну, или как сбой системы. Вот первая мысль именно такая. Полный отрыв от мира. Но что, если этот, кажущийся мертвым экран, это на самом деле высокоразвитый, полностью локальный мозг? Угу. Ассистент, который, ну, пока мы все спали, уже прочитал половину интернета, отфильтровал весь этот маркетинговый шум, кликбейт, и теперь просто ждет, чтобы выдать кристально чистую суть. Слушай, а ведь это не просто мысленный эксперимент. Этот концепт, который его создатели называют инверсией браузера, это как раз отправная точка нашего сегодняшнего глубокого разбора. Да, именно так. Мы будем, ну, по сути, препарировать масштабный визионерский проект. И опираемся мы на свежие логи разработки, философские манифесты и протоколы диалогов с ИИ, которые датированы апрелем 26-го года. Свежайшие данные, да. Абсолютно. И в центре нашего внимания сегодня инициатива под названием «Кашалотик». Это такой суверенный, локальный искусственный интеллект, который фундаментально меняет, ну, саму архитектуру того, как мы взаимодействуем с сетью. Да. И знаешь, что самое интересное? От этого ядра отпачкиваются невероятно прагматичные, я бы даже сказал, агрессивные, эффективные коммерческие проекты. Угу. Во-первых, это инфраструктурный блокчейн-протокол Изи. А во-вторых, медицинский проект Лаки, который вообще переносит принципы локального И на биологию человека. Ничего себе разброс. Вот именно. И наша миссия сегодня не просто перечислить эти фичи, а разобраться, как они все вместе формируют так называемую экономику резонанса, понять механику того, как ИИ прямо сейчас перестает быть просто облачным поисковиком и эволюционирует в такого невидимого симбионта. 100%. И начать этот разбор, я думаю, логичнее всего с технического фундамента. Давай. С того самого проекта «Кашалотик» версии 0.1. Слушай, но чтобы эта самая инверсия браузера стала возможной, требуется очень специфическая архитектура. Речь же не идет от подписки на какой-то облачный сервис, где твои данные крутятся на серверах транснациональной корпорации. Ну да, мы от этого как раз уходим. Именно. Мозг этой системы — это открытая модель DeepSeek-1 с 8 миллиардами параметров. И фишка в том, что она запускается абсолютно автономно. На домашнем железе, через платформу Alamo. А в качестве операционки и там используется старый добрый Linux Mint. Я как стратег смотрю на это и понимаю, это же потрясающий ход. Почему ты так думаешь? Смотри, если классический интернет — это такая огромная шумная трасса, где все толкаются в общественном транспорте, из каждого окна орёт реклама, то кашалотик — это бронированный личный автомобиль. Ага, с тонированными стеклами. Вот, точно. Окна наглухо затонированы. Никто извне не видит, куда едет пассажир, что он там читает, чем интересуется. Но тут есть подвох. Главная проблема любого AI сегодня — это же память. О да, цифровая амнезия. Именно. Облачные модели постоянно теряют контекст. Как кашалотик с этим справляется на домашнем компе? А вот тут вступает в игру гибридная архитектура памяти, построенная на принципах RAG, ну, генерация с дополненной выборкой. Так звучит сложно. Давай на пальцах. В обычных условиях языковая модель — это такой студент на экзамене, который пытается вспомнить то, что выучил когда-то давно. И часто придумывает на ходу. Да, галлюцинирует. А RAG дает этому студенту возможность притащить с собой все конспекты и моментально в них ориентироваться. Система использует базу данных SQLite для хранения, ну, таких жестких фактов и системных логов. Но куда важнее второй компонент — это векторная база данных ChromaDB. Она отвечает за смыслы. Вот тут давай притормозим и распакуем этот момент, потому что для многих векторная база данных со смыслами — это звучит как какая-то технологическая магия. Понимаю. Смотри, традиционный поиск работает просто по ключевым словам. Ищешь слово «яблоко», система ищет совпадение букв «Я», «Б», «Л», «О», «К», «О». Ну, логично, да. А векторная база делает нечто совершенно иное. Она берет концепцию и превращает ее в координаты на гигантской многомерной математической карте. Ага. На этой карте яблоко и апельсин будут находиться очень близко друг к другу, потому что они делят общий смысл – это фрукты. Даже если в словах нет ни одной общей буквы, система как бы математически понимает, что контекстуально они связаны. То есть кашалотик может мгновенно находить семантический резонанс в тысячах прошлых диалогов. Именно. И самое главное, вся эта многомерная карта смыслов физически хранится на твоем жестком диске. Полный безоговорочный цифровой суверенитет. Круто. Но тут у меня возникает прагматичный вопрос. Если вся эта невероятная вычислительная мощь заперта дома на системном блоке, не превращается ли она, ну, в стационарный калькулятор? В каком смысле? Но мы же привыкли, что вся наша жизнь в смартфоне, мы постоянно в движении. Как мне получить доступ к этому локальному мозгу, скажем, сидя в кафе на другом конце света? А, я поняла. Для этого в проекте используется технология TailScale. По сути, это создание зашифрованного туннеля. Типа VPN. Ну, вроде того, но хитрее. Можно представить это как такую персональную невидимую червоточину в интернете. Она напрямую, без участия каких-либо промежуточных корпоративных серверов, соединяет твой смартфон с твоим домашним компьютером. Ого! Да, пользователь получает всю свободу перемещения, но при этом ни один байт личных запросов не оседает в базах данных IT-гигантов. Никто не продаст твои интересы рекламодателям. И эстетика этого процесса, судя по логам, тоже играет огромную роль. Там четко прослеживается прям невероятная усталость разработчиков от этих перегруженных дашбордов. Да-да-да, интерфейс радикально минималистичен. Темная тема. Концепция «белый мел на черном поле». И они используют свежайший релиз чат GPT Images 2.0 от апреля 2026 года и технологию Canvas. То есть система не просто выдает тебе портянку текста? Вот именно. Она интерактивно рисует схемы, графики, стрелки прямо на экране. ИИ как бы визуализирует свой мыслительный процесс в реальном времени. Безумно красиво звучит. И, знаешь, вся эта изящная технологическая сборка подводит нас к очень интересной бизнес-модели. Так. В документах активно обсуждается ценообразование системы. 9999 рублей 99 копеек. 10 тысяч, грубо говоря. Да. И, казалось бы, целевая аудитория такого продукта – это какие-то гики, программисты, параноики приватности. Но нет. Главный фокус сделан на детей. Проект позиционируется как детский экзоскелет для разума. Как стратег, я тебе скажу, это просто гениальный ход. Правда. Абсолютно. Вместо того, чтобы отдавать формирующийся мозг ребенка на растерзание этим рекомендательным алгоритмам видеохостингов, которые буквально взламывают дофаминовую систему, чтобы удержать внимание, родители покупают инструмент, который растет вместе с человеком. Угу. И к 15 годам у подростка будет не история лайков и просмотренных дурацких челленджей, а глубоко структурированная база его собственной личности. Это прям мощный этический противовес современному интернету. Ассистент, чья единственная цель – развитие владельца, а не продажа его вниманием. Слушай, хорошо, базовая механика мне понятна. У каждого появляется свой защищенный броневик, свой экзоскелет. Но мне тут закрадывается сомнение. Какое? Если мы все спрячемся за этими локальными моделями, которые наглухо отсекают внешний шум, как мы вообще будем обмениваться информацией? Мы же превратимся в набор изолированных бункеров. Отличный вопрос, и он как раз подводит нас ко второму глобальному концепту из источников. Это переход от текущей экономики внимания к экономике резонанса. Звучит масштабно. Как это реализуется? Через протокол Ноус и децентрализованную сеть ветви. Давай посмотрим правде в глаза. Современный интернет, который создатели очень метко окрестили дашбордами с мухами. Хорошее сравнение. Да, он же работает исключительно на вовлечение. Вас нужно удержать у экрана любой ценой. А в новой экономике резонанса время больше не является валютой. Валютой становятся керны. Керны? Я читал про это. Центральное понятие. Как это выглядит на практике? Ну, давай представим ситуацию. Человек хочет освоить базовый синтаксис языка Python. В старом браузере он вбивает запрос и получает 10 страниц выдачи. Половина — это скрытая реклама курсов. Угу. Купите наш буткэмп. Да. Еще часть — это статьи, сгенерированные нейросетью чисто ради SEO-трафика, где до сути нужно скроллить минут 5. Боль и страдания. А керн – это сгусток смысла. Это кристаллизованный опыт без единой капли маркетинговой воды. Он упаковывается в формат O2B. O2B? Это расшифровывается как Object to Brain или Object to Business, верно? Точно. То есть вместо того, чтобы я вручную перекапывал весь этот SEO-мусор, мой локальный кошелотик точно формулирует мое намерение. Он собирает вектор запроса и отправляет его в сеть, но ищет не совпадение по словам, а тот самый семантический резонанс. Да, он ищет идеальный керн, который уже кто-то создал. И этот поиск происходит в P2P-сети от пользователя к пользователю. Мы вообще минуем центральные узлы корпораций. Эта сеть передает смыслы напрямую, как они пишут, поверх голов. Звучит красиво. Но давай-ка включим здоровый скепсис. Сбор всех человеческих намерений, желаний и смыслов в единую систему. Слушай, это же звучит как цифровой госплан 2.0. Есть такое опасение, соглашусь. Где гарантии, что эта гиперрациональная штука не превратится в тоталитарную машину? Алгоритм сам решит, кому какой керн положен, и мы все радостно строимся в цифровой концлагерь. Твой скепсис более чем оправдан, но разница заложена в самой архитектуре. Тоталитарную модель такого централизованного оракула прямо сейчас строят именно технологические гиганты. У них единый серверный мозг. Который собирает данные снизу и спускает решения сверху, да? Именно. А сеть ветви устроена иначе. Это децентрализованная фабрика смыслов. В манифестах есть отличная аналогия. Это не бюрократический аппарат. Это скорее Tinder для смыслов. Tinder для смыслов. Но звучит забавно. Идеальное совпадение запросов без участия менеджера? Абсолютно. Цель сети – объединить 80 миллионов интеллектуалов по всему миру. Если у одного симбионта есть запрос на специфическое знание, а у другого есть идеальный керн, сеть просто фиксирует совпадение их векторов. Никто ничего не навязывает. Окей, допустим. Фабрика работает, люди обмениваются чистым опытом. Но тут же возникает фундаментальная проблема – экономическая и юридическая. Какая? Если керн – это новая ценность, продукт интеллектуального труда, как мне защитить на него авторские права? И как передавать эту ценность, не выплачивая гигантские комиссии? Мы же знаем, современные блокчейны, за каждый чих нужно платить газ-майнерам. А вот для решения этой проблемы создана вторая инициатива, описанная в логах. Проект EASY, ну или ISEDS, интеллектуальный секретарь. В его основе лежит инновационный легкий блокчейн, который работает вообще без комиссий. Блокчейн без комиссии. Слушай, с точки зрения прагматики, это какой-то технологический коммунизм. Так не бывает. Кто-то же должен оплатить серверы, вычисления, хранение данных. За счет чего этот праздник жизни, если нет налога на транзакции? А секрет в радикальной оптимизации и использовании архитектуры, направленного от циклического графа, сокращенное DAG. DAG. Угу. Давай разберем механику. В классическом блокчейне все транзакции собираются в блоки. Люди платят огромные деньги майнерам, чтобы те жгли электричество, подтверждали блок и добавляли его в цепь. Ну, классика, да? А в архитектуре DAG блоков нет вообще. Нет майнеров. Если ты хочешь отправить свой керн и зафиксировать его в сети, ты просто обязан подтвердить две предыдущие транзакции других пользователей. Подожди, то есть сами пользователи — это и есть сеть? Да. Это как если бы на кассе в супермаркете не было кассира, но чтобы пробить свой пакет молока, мне нужно сначала отсканировать товары двух людей, которые стоят передо мной. Слушай, ну, прекрасная аналогия. И к этому еще добавляется связка со шлюзами, IPFS, межпланетной файловой системой. Этот блокчейн EASY не тащит в себе тяжелые картинки или массивы данных. Он фиксирует только смыслы. Да, только сами керны и криптографические связи между ними. Ресурсы на поддержание такой сети просто ничтожны. Слушай, отсутствие этого налога на воздух вообще меняет правила игры. Можно же создавать миллионы микроконтрактов в секунду. И там в источниках приводится просто фантастический коммерческий кейс. Алгоритм GGFinder. О да, обожаю этот пример. Это реальный инструмент для борьбы с корпорациями за интеллектуальный суверенитет. Давай расскажем. Разработчик приносит свою классную идею технологическому гиганту. Корпорация, ну как это часто бывает, говорит: «Нам это не интересно, до свидания». И в эту же секунду секретарь Изя навсегда несмываемыми криптографическими чернилами фиксирует в графе этот отказ. Эту оферту, да. А через полгода эта же корпорация с помпой проводит презентацию и выкатывает продукт, который до боли напоминает ту самую отвергнутую идею. Классика жанра. И вот тут вступает в игру GG Finder. Он берет продукт корпорации, берет изначально зафиксированный керн разработчика и математически доказывает 100% семантический резонанс между ними. Это же не просто пост в соцсетях написать типа «меня украли идею». Это железобетонный, математически верифицируемый семантический сертификат. С ним можно смело идти в суд. Именно. Инфраструктура создает среду, где любой труд защищен. Ментальное пространство человека становится, ну, неприкосновенным. Круто. И вот тут мы переходим к самому, наверное, масштабному шагу. Выстроив защиту для разума и идей, эта экосистема делает экспансию в физический мир. Третий проект. И меня, как стратега, он приводит в настоящий восторг. Проект Lucky. Счастливчик. Семантическая система долголетия. Бизнес-модель выглядит как очень изящный взлом современной фарм-индустрии изнутри. Вот как это работает. Фундамент строится на том, что локальный симбионт, наш кошелотик, начинает собирать глубокую телеметрию состояния самого человека. Локально, приватно и 24/7. Да. И вместо того, чтобы закупать какие-то новейшие экспериментальные препараты за безумные деньги, система использует старые копеечные молекулы, патенты на которые истекли лет 30 назад. Дешевые таблетки плюс премиальная ИИ-диагностика. В чем тут техническая суть медицинского подхода? Но смотри, современная медицина зачастую работает по принципу такого токсичного коврового бомбардирования. Одно лекарство от всего. Ну да, усредненные протоколы. Воспаление, давайте зальем весь организм антибиотиками широкого спектра. А система Lucky действует как снайперская винтовка. Используя всю эту локальную телеметрию, она находит вектор резонанса для точечного восстановления на клеточном уровне. Акцент делается на механизмы апоптоза и клеточную память. Давай поясним про апоптоз. Это важная штука. Это же процесс программируемой гибели клетки. То есть ИИ здесь выступает как такой генерал иммунной системы. Можно и так сказать. Он находит мутировавшую клетку и дает ей точечный химико-информационный приказ. Так, ты сломана. Давай-ка аккуратно разбери себя на запчасти, не повреждая соседей. 100%. ИИ подбирает идеальную комбинацию старых молекул, чтобы запустить этот естественный процесс, только там, где это необходимо. Это уникальный керн выздоровления, созданный для конкретного человека в конкретный момент времени. И рынок, который они для этого выбрали, поражает прагматичностью. Главный фокус – Китай. Да, потенциальная аудитория в 500 000 000 симбионтов. Просто вдумайся. Китайская госмашина весьма лояльна к инструментам массовой телеметрии. А сама концепция идеально ложится на их программу «Здоровый Китай». Если создатели докажут, что здоровье нации можно поддерживать без многомиллиардных закупок западных патентов, этой системе дадут зеленую улицу на самом верху. Слушай, если мы сейчас посмотрим на всю эту архитектуру с высоты птичьего полета, мы увидим идеально завершенную триаду. Да. Кошелотик — это защитный панцирь и пространство для разума. Изя, он выстраивает структуру связей в социуме и защищает собственность. А проект Lucky оберегает саму биологическую оболочку. Это просто фундаментальный онтологический сдвиг. Технологии перестают быть просто инструментами, ну типа молотком, которым забивают гвозди. Информационная среда становится реальной средой обитания. Мы переходим от экономики, где наше внимание – это товар, к экономике смыслов, где разум человека является высшей ценностью. Знаешь, я вот слушаю тебя, смотрю на эту архитектуру совершенной системы, где каждый агент мгновенно находит идеальное совпадение – и у меня в голове крутится одна очень парадоксальная мысль. Так, интересно, что не дает покоя в этой утопии? Но давай вернемся в самое начало. К нашему браузеру, который превратился в идеального филькра. Этот симбионт блестяще отсекает внешний хаос. Он соединяет человека только с теми смыслами и людьми, которые обладают 100% резонансом с его потребностями. Защита абсолютна, гармония идеальна. Ну да, система без лишнего шума. Разве плохо? В том-то и дело. Если мы оглянемся на историю человеческого прогресса, самые поразительные прорывы часто рождались не из идеального совпадения. А из чего? Они рождались из ошибок, из катастрофических недопониманий, из случайного болезненного столкновения с абсолютно чуждым, нерезонирующим хаосом, который ломал привычную картину мира и заставлял мозг формировать новые нейронные связи. Глубоко берешь. Вот я и думаю, если наши симбионты станут настолько совершенными, что защитят нас от любой информационной случайности, не убьет ли этот стерильный мир идеального семантического порядка саму искру непредсказуемого человеческого творчества? Как тебе такое? Оставим этот вопрос открытым для размышлений.